Часть 14, глава 1. Мод Эйрин нравилась розовая, так же как нравилось покупать для своих весьма пышных форм одежду размера на 2 меньше. Коломбо она приняла в гостиной, где все от плинтуса до потолка было ярко-розовым. Сама хозяйка была облачена в сильно обтягивающую пижаму того же цвета. Поднос, на котором стояла чашка с кофе, был, правда, белым, но зато покоился на розовом со стеклянной крышкой столиком. Не спрашивая, она налила вторую розового фарфора чашку и поставила ее на противоположный край стола. «Откровенно говоря, я уж начала сомневаться, что вы про меня когда-нибудь вспомните», — пропела она. «А теперь начинаю догадываться, что вы в отчаянии, поскольку обычные методы так и не выявили убийцу». «Видите ли, мэм, я бы не стал так безнадежно описывать положение». «Уж вы бы не стали, конечно. Кстати, вы когда-нибудь читали мои статьи?» «Боюсь, что нет, мэм». На губах Мод Эйрин зазмеилась улыбка. «Думаю, что Роулинг Стоун или, скажем, Венити Фейр вы не так уж регулярно читаете». «Увы, мэм, совсем не регулярно. Время от времени моя жена приносит домой Венити Фейр, но то, что там печатают, признаюсь, не очень меня интересует». «Ну, неважно. Может быть, вы хотите снять плащ?» «Да, пожалуй, тепло у вас». «Курите?» «Сигару, если не возражаете, мэм». «Я сама курю сигареты, поэтому сделайте милость. Дымите вашей сигарой, сколько вам вздумается». «Благодарю вас, мэм. Собственно, я не займу у вас много времени. Я, видите ли, отнюдь не гений, и единственный способ, при помощи которого я этого лиходея могу вычислить, это собрать, извините, всю возможную информацию, а потом попытаться как-то соединить это вместе». «Вряд ли есть более надежный путь, лейтенант. А за отсутствие гениальности извиняться не стоит. Я, например, никогда не видела гениев. А повидала за свою жизнь я немало. И вообще сомневаюсь, что они есть. Уж во всяком случае, не в управлении полиции Лос-Анджелеса». Коломбо кивком поблагодарил ее за протянутую зажигалку. Мод Эйрин довольно быстро сообразила, что своей у него не водится. «Ну, как сказать?» — покачал он головой, выпустив клуб дыма. «Ребята у нас в отделе есть и очень способные, у которых, что называется, есть чутье. Им, например, не нужно делать много из того, к чему я привык, и без чего в работе не могу обходиться». «Я слышала о вас весьма лестные отзывы». «Благодарю вас, мэм, но...» «Вы, я так понимаю, хотели спросить, как вообще шли дела в ее доме?» — перебила она Коломбо. «Что ж, кое-что я вам могу рассказать. Странный лейтенант, это было место, совсем не похожее на то, чем представлялось на первый взгляд. Вы, наверное, уже догадывались об этом». «Кое о чем догадывался, да», — подтвердил Коломбо. «Например, о том, что...» «Что старик вовсе не был ее дедом, а Джонни ее слугой». Мод Эйрин курила по-европейски, зажав сигарету между большим и указательным пальцами, и затягивалась жадно, так что пламя на глазах съедало края бумажного цилиндрика. «Да, дедом он ей не приходился. И слуга не просто слуга, я бы сказал, нечто большее». «Да это же было ясно. Я имею в виду, что Джонни был ее любовником. Я только никак не могла понять, почему. Мне он всегда казался самовлюбленным маленьким мальчиком. Более самовлюбленным, чем положено быть слуге. Если Регине хотелось какого-то мужчину, она его получала без промедления. И, надо признать, одаривала своей милостью весьма демократично и щедро. Так что для чего она держала именно Джонни? Тратила на него деньги, делала подарки? Наверняка есть здесь причина более основательная». Кивнув, Коломбо отхлебнул из чашки. «Замечательный у вас кофе, мэм. Прям-таки исключительный. Если не секрет, как вам это удается?» «А, его варит моя компаньонка. Она как раз отправилась за покупками. Она еще много чего умеет делать. И вообще, настоящее сокровище. Охотно верю, но вернемся теперь к старику. Вы знаете, кем на самом деле он был? Или, может быть, подозреваете? Ха! Попробуйте догадайтесь. Когда я брала у Регины интервью для своих статей, она мне как на духу все выкладывала. О своей сексуальной жизни она мне сообщала раз в 10 больше, чем можно где-либо опубликовать. Но когда я спросила ее про дедушку, ее словно на замок закрыли. Она жила с ним еще в Италии, на вилле в Марин-де-Бернетто. Да, об этом в газетах я уже прочла. Статью «Адриан Бонсуэл» вы видели? Видел. Собственно, мы с ней вместе прилетели в Италию. И ей удалось разыскать там больше, чем мне. Второй раз, когда я спросила Регину про ее деда, она как бы на меня обиделась. Вскочила, вышла, принесла его паспорт. На, смотри! Нормальный итальянский паспорт на имя Виторио Савонна. Ничего примечательного. А оказалось, в Италии Адриан Бонсуэл добралась до настоящего Виторио Савонна. И он сказал ей, что никогда из деревни-то не выезжал. «Паспорт был поддельным», — кивнул Коломбо. «На имя Виторио Савонна правительство Италии никогда не выдавало паспорта». «Так вот, я про этот поддельный паспорт тоже могу вам кое-что рассказать». Мот Эрин бросила в пепельницу окурок. «Я его тогда просмотрела. От нечего делать. Главным образом, визы в нем стоявшие. Одна американская, въездная, 88-й год, аэропорт Кеннеди. Но была еще и другая. Оказалось, в 92-м этот, скажем, Виторио Савонна ездил в Бразилию». «Американская виза, видимо, тоже была поддельной», — пояснил Коломбо. «Возможно, и бразильская тоже фальшивая. Но даже если так, вы случайно не помните дату?» Мот Эрин усмехнулась. «Я ведь журналистка, мой дорогой. Журналисты, знаете ли, имеют привычку записывать». Из-под груды журналов она извлекла крохотный блокнот. При Регине я этого, конечно, писать не стала. Савона прибыл в Бразилию 18 февраля. Визу получил в аэропорту Гальяо в Рио, а в Штаты вернулся через Майами 21-го. «Ах, на зимние каникулы не похоже», — заметил Коломбо. «Больше на командировку, да?» Блеснув покрытыми розовым лаком ногтями, Мот Эрин улыбнулась и захлопнула книжечку. «Ну, видите? Надо вам было раньше ко мне прийти». «Верно, мэм. Боюсь, что вы правы». Глава вторая. Крепко пожав руку Коломбо, агент Федерального бюро расследования Роберт Брэди указал на стоящий у стены стул. «От всей души сочувствую, старина. Нелегкое дело досталось, прям скажем». Вздохнув, Коломбо кивнул. Хотя отношения между управлением и ФБР были вполне дружеские, и оба подразделения частенько помогали друг другу привлекать кого-то из конкурирующего предприятия для ведения своего расследования, считалось своего рода дурным тоном. Поэтому Коломбо заранее связался с Сигелом и спросил его согласие на обращение в ФБР за помощью, несколько превышающей обычные услуги по поиску пальцев в их обширной картотеке. Боба же Брэди Коломбо знал уже много лет и вполне ему верил. Брэди работал в ФБР еще с тех времен, когда блаженной памяти Эдгар Гувер заставлял агентов носить фетровую шляпу зимой, соломенную летом, гладить костюмы, чистить ботинки и правильно повязывать галстуки. С тех пор Боб остался верен этому стилю в одежде. Единственной данью времени была наплечная кобура, но он специально заказывал пиджаки такого покроя, что оружие никак нельзя было разглядеть, хотя Боб неизменно застегивал их на все пуговицы. «Боб и сам застегнут на все пуговицы», — заметил однажды Коломбо в разговоре с Бертом, за что заработал одобрительный смешок. Больший контраст, чем между Коломбо и его коллегой из ФБР, пожалуй, трудно было представить. «И газеты, я так понимаю, проще его не делают», — продолжал Брэди. «Я читал сегодня утром статью этой Эдриан Болсуэлл. На самом деле, Эдриан мне здорово помогла, снабдила меня кое-какой полезной информацией. Не хочу давать тебе советы касательно работы, Коломбо, но бойтесь дары, приносящих рыжеволосых девиц из газетной братьи. Нет, Боб, там ничего такого, уверяю тебя. Ну ладно, чем могу помочь, старина? Видишь ли, некто Виторио Савонна приехал в Бразилию 18 февраля 92-го с итальянским паспортом. Прилетел он в Рио, видимо, из Лос-Анджелеса, хотя, может, и еще откуда, а вернулся в штат через Майами 21 февраля. Каникулы для джентльмена на 9-м десятке коротковаты. Вот мне интересно, нельзя ли получить список граждан США, въезжавших в Бразилию 18 февраля 92-го? И нельзя ли проверить по вашей картотеке, а? Ну, будут кое-какие дипломатические проблемы, но если бразильцы согласятся помочь, в принципе, ничего сложного. Это, Боб, прояснил бы очень многое. Считай, что список у тебя уже есть. Сегодня суббота, так что вряд ли это займет много времени. Глава третья. Около полудня Коломбо появился в ресторане у Берта. Отказывать себе в партии пула он не желал, да к тому же соскучился по чили. Для разнообразия вместо коки он заказал доктор Пеппер. Игроки в субботу у Берта собирались отменные, и пара долларов Коломбо таки проиграл. Несколько приунывший из-за неважной игры, Коломбо решил поехать домой. Может, вечерком посмотрят кино с супругой, и с собакой надо бы погулять. А может, по телевизору покажут что-то приличное. А еще лучше — уговорить жену приготовить ему фетучини. Надо бы позвонить, спросить, все ли для этого есть. А если нет, то заехать в магазин по дороге, прикупить чего требуется, и бутылку коньяка в придачу. Только сначала позвонить в управление, сказать, что на оставшиеся полдня у него отгул. Ну вот, позвонил благими намерениями. «Коломбо, классно, что ты прорезался. Слушай, давай немедленно к нам. У нас тут в КПЗ парочка, которая наверняка заинтересует тебя. Горничная Рита Лаплата, усек, и ее муж в придачу». Рита сидела в небольшом зальчике для совещаний. С ней дама, сотрудник управления. «Ну как?» — спросил Коломбо. «Она своего мужа ножом пырнула», — ответила дама. «Повод был, сами видите». Лицо Риты распухло так, что глаз почти не было видно. Из носа шла кровь, может, еще и сломан. Пятнами крови заляпаны белая тенниска и белые джинсовые шорты. «Супружеский конфликт», — подытожила офицер. Мужская половина лишилась уха, но в остальном вполне жива-здоровая. Капитан как-то сразу вспомнил, что она была у Регины горничной, и подумал, может, вы захотите повидаться с ней? «Конечно, спасибо, только я поговорю с ней наедине, хорошо?» Дама вышла. Коломбо сел с другой стороны стола и посмотрел на плачущую Риту. «Мы с вами только один раз виделись», — начал он. «Я все хотел заехать к вам, спросить кое о чем, и вот...» «Я ничего не знаю». «Я так предполагал». «Так что у вас дома случилось?» «Он меня бить сильно, слишком. Я брать нож и...» «А за что он бил вас, Рита?» «Не ваше дело». «Боюсь, что мое, в любом случае, дело полиции. Ведь вы же не хотите, чтобы мы вас посадили. Тогда рассказывайте, за что ваш муж вас ударил». «Он меня звать Уна Путана. Думать, что я иметь Шони Эль Адультерио». «С кем, с кем?» «Шони, Шони Корлеоне. А я не делать это, нет. Я ему давать целовать. Один раз трогать тетас. Больше нет. А я делать ошибку. Я честный жена. И я говорить все про Хулио». «Хулио, так зовут вашего мужа?» «Си. я ему говорить, а он думать, что я больше делать. Запустив пальцы в волосы, Коломбо покачал головой. То есть он думает, что вы, Джонни, я ему говорить, я нет делать это, я нет ходить с Шонни в кровать, я честный жена, я говорить целую один раз, трогай тетас, просто так, больше ничего, для смешно, но хули он сумасшедший, он говорит, он убивать Джонни, она всхлипнула, Шонни Хулио сам убивать. Почему вы так думаете? Шонни имеет пистолет. Расскажите мне об этом, пожалуйста. Я убирать дом. Иногда видите это у на пистола. Шона комната маленький, совсем очень. Шона плохой человек. Другой плохой человек ходить в дом, разговаривать с Шонни. Я забывать в доме ключи. Идти назад, видеть три человека. Совсем нехороший. Они приходить в дом еще раньше. Я видеть тогда. А когда это было, Рита? День после убийства хозяйка. Хотите пепси? Да, muchas gracias. Коломбо открыл дверь и попросил дежурного офицера, если того не затруднит, принести два пепси и сэндвичи. Вернувшись, она снова села напротив Риты. А про старого джентльмена вы знаете что-нибудь? Рита отчаянно замотала головой. Муй мало, вскрикнула она. Он быть... «Плохой старик!» Она снова встряхнула черной гривой. «Быть мисс Регина дедушка, но заставлять ее делать такой дурной вещь! Дедушка свой внучка!» «А какие именно вещи, Рита?» — настаивал Коломбо. «Он идти к мисс Регине в кровать! Я убирать кровать, старик! Запах, как она! Духи! На простыня!» «Очень плохой старик!» «А эти люди, которые приходили, — напомнил Коломбо, — могли они забрать его с собой? Может. А еще кто-нибудь к нему приходил? Рита серьезно кивнула. Иногда приходить. Он имеет друзья, тоже старый, как он. Один, я говорит, испаньол. Видеть меня, говорит, испаньол, мексикано. Вы уверены, что он мексиканец? Переспросил Коломбо. Почему вы так решили? Он говорит, как я, мексикано. Он видит Шонни, он говорит... «Este moza Mikeo Gordo!» «Значит, он нет любить Джонни, но только мексиканус так говорить!» «А он только один раз приходил в дом или несколько?» «Он приходить опять, иногда!» «Старик идет вниз, они сесть у бассейна, старик плавать!» «Он каждый день плавать, каждый день!» «Когда старик идти в бассейн, они сесть курить, пить виски!» «Амиго, сеньор!» «Но вы не знаете, кто этот человек!» Рита сокрушенно покачала головой. «Окей, Рита, проблему с вашим мужем мы, конечно, решим. Офицеры семейной службы сейчас побеседуют с ним, только вы уж ее, пожалуйста, послушайте». Глава 4. Джонни уже час сидел в голубом «Шевроле», стоявшем на другой стороне улицы недалеко от дома, в котором обитали Боб Дуглас и Кристи Монро. «Шевроле» он угнал как раз час назад. На это ему понадобилось 2 минуты. Джонни нервничал. Нет, не просто нервничал. Его мучил страх. Он сказал Карло, что Микки умер, но тот еще жив. И скоро Карло узнает об этом. Что сейчас важнее? Избавиться от Микки или от Боба Дугласа? Карло сам виноват не меньше его. Только он эта гнида никогда не признает. Микки вколол себе ту дрянь, что он подбросил ему. А толку? Может, Микки уже до того доширялся, что и яд его не берет? Или он его не колол? Или Карло что-то не то подсыпал? А револьвер? Была бы нормальная пушка, пули бы в клочья его разнесли. Из 38-го только палить по кошкам. 44 — это да, калибр. Там, будь сиденье хоть из брони, пуля еще и двигатель разворотит. А Карло, как пить дать, все на него спихнет. Все они хотят его подставить. Придумать ничего времени не было. Ладно, сделаю, чтобы вы все подавились. На сей раз игрушка не подведет. Автоматический «Магнум 44». Не только двигатель разнесет, но и шофера вмажет в заднее сиденье. Не пистолет, орудие. Спасибо, Марти. Не только скупил Регине на барахло, но и пушку достал. А увидит по ящику, для какого дела она пошла, и прикусит язык. Страшно ему слишком будет. И планов никаких хитроумных он строить не собирается. Понадобится, на улицу обоих выгонит и там грохнет. Потом с Микки разделается, а после исчезнет. Друзья о нем позаботятся. О старике же они заботились 20 лет. У них всегда так, а тех, кто рискнул, но что-то стоящее сделал, не забывают. Конечно, шуму многовато, мокрухи, это мало кому нравится. Но он сделает все как надо, и это главное, и его оценят. Жалко, нельзя рядом с этой парочкой поставить ублюдка Карла. Но ничего, с ним мы тоже посчитаемся. Ждать Джонни не любил, да и слишком долго сидеть в машине подозрительно выглядит. Какой-нибудь кретин, может, смотрит на него из окна и думает, чего это парень так рассиделся. А может, уже и легавым звонит. Джонни вышел из машины и уверенно зашагал по тротуару, будто знает, куда идет. Обойдя квартал, он вернулся к машине. Затем еще раз, еще и еще. Окна в доме оставались темными. Проклятие! Перехватить-то их надо у двери, не стучаться же в дом. И тут он услышал шум подъезжавшей машины. Все еще водит свой Мерседес. Дырки в сиденье поди заделал. Ах, это и не он, а она. Машина свернула с улицы и подъехала к воротам. Створка ворот, щелкнув, прошла вверх. Ах, проклятие, радиоуправляемые! Кристи нажала на газ, машина исчезла в гараже, ворота закрылись. Джонни кинулся через улицу к парадной двери дома. Замок поставили хитрый, дьявол их забери. Он надавил кнопку звонка, забарабанил в дверь. Нет ответа. А, вот, зажегся свет. Но почему-то над дверью, а не в окне. И тут над улицей дико заголосила сирена. Джонни бросился на утек. Едва успев забежать за угол соседнего здания, он увидел, как к дому Боба подъехала патрульная машина полиции. Легавые его заметить не могли. Хорошо, хоть удрать успел вовремя. Через 3 квартала Джонни сел на автобус и двинул домой. Глава 5. Джонни вывел Феррари со стоянки у супермаркета. Он всегда оставлял его там. Парень, работавший на стоянке, знал, как обращаться с такими машинами. Джонни ехал домой. Если он понял правильно, для него все только начиналось. Когда он вошел в комнату, на столике надрывался телефон. Джонни не стал снимать трубку. Включил телевизор, сел в кресло. Минут через 10 телефон опять зазвонил. «Джонни! Карла! Надо бы с тобой побеседовать. Жду тебя через 1/4 часа. Ах, вот как, вызвали. Даже не приезжали за ним, не ждали в темноте у гаража. Просто вызвали, не сомневаясь, что он тут же примчится. Как послушный пес. И будет лизать им пятки, и примет любое наказание, которое они приготовили для него. Но нет, Карла. Джонни Дискаунт не твоя шавка, нет. Умрет он или останется жить, известно одному Господу. Но собачонкой не будет. Подкрепив себя 2 стаканами виски, Джонни сел за руль. На стоянке через 2 кварталов он остановил машину, без труда вскрыл припаркованный неподалеку фургонный додж и вскоре уже подъезжал к темному зданию склада. Подъехав к воротам, он нажал на сигнал. Створки раздвинулись, и он въехал внутрь. У входа его ждал Фрэнк. «А где Карла?» Ухмыльнувшись, Фрэнк достал из кармана 2 наручников. «Ну-ка, Джонни, скидывай одежонку!» Сделав вид, что выходит из кабины фургона, Джонни вскинул тяжелую чушку магнума и нажал на спуск. Грохот оглушил его. Из ствола вырвалось длинное белое пламя. Пуля буквально сложила Фрэнка пополам, вмяв тело в противоположную стену. Джонни поморщился. Повернувшись к клетушке офиса, он выстрелил трижды. Полетели клочья фанеры, щепки и что еще там было внутри. Джонни стремительно обернулся на стук раскрывавшейся двери. Из душевой выпрыгнул Сэл, на бегу целясь из Вессона. Джонни два раза выстрелил мимо, но третья пуля попала в ногу Сэла, начисто оторвав ее. Окровавленный обрубок отлетел далеко в сторону. Сэл с пронзительным воем завертелся на цементном полу. Джонни шагнул вперед и четвертым выстрелом решил его судьбу. Толкнул ногой висевшую на одной петле дверь офиса. У стола в луже крови лежал труп Карла. Джонни с минуту смотрел на него, потом сплюнул и усмехнулся. «Привет из Кливленда!» Фургон он оставил чуть не на том же месте, откуда угнал его. Вошел на стоянку, сел в Феррари и запустил мотор. Ребятам в Кливленде незачем знать, кто шлепнул Карла. А что это сделал он, Джонни, они нипочем не догадаются.